Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжаем наш научный радиосеминар. Сегодня у нас в студии уже знакомая вам Ольга Васильевна Мезенцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Сегодня мы продолжим серию передач, посвященную истории изучения индуизма в России. Добрый день. Ольга Васильевна, и у меня к вам первый вопрос. В прошлый раз мы говорили о том, что могли знать об Индии и индуизме в России X-XV веков. И вы тогда говорили, что знания об Индии приходили в Россию главным образом через Среднюю Азию из Запада. Тогда было уже много переводов об Индии. И интересно, что Индия представала в них как дальняя, богатая, малопонятная страна, многие жители которой, брахманы, отмечены такими добродетелями, разными добродетелями, и являются настоящими праведниками. Конечно, это был во многом идеализированный образ Индии. И вы отметили в прошлый раз, что только Афанасий Никитин в XV веке впервые представил нам описание жителей Индии и их верований в реалистическом свете. Насколько я знаю, неизвестно о существовании какого-либо другого русского человека, который бы посетил и описал Индию раньше Афанасия Никитина, да? Да, это так. Скажите, а что знали об Индии и ее религии в России в XVI-XVII веках? И XVI, и XVII, и XVIII века – это такое время, когда все знание об Индии в России уже неотделимо от того, что знали об Индии в Западной Европе. Большим событием для всего, может быть, можно сказать, человечества, было открытие Индии Васко да Гамой. Это считается 1497 год, то есть самый конец XV века. Монополия на торговлю с Индией была у Португалии, и торговля приносила огромные доходы. Весь западный мир был заинтересован в торговле с Индией. Италия претендовала на то, чтобы установить свои самостоятельные пути. И в частности, идеи были таковы – через Персию и Россию итальянцам проникать в Индию. Но к этому времени был уже накоплен значительный материал. Значит, 15, 16, 17 века, очень много описаний. В Индии были голландцы, там были итальянцы, французы, потом англичане. И в каком-то плане мы можем сказать, что в Россию уже поступали достаточно правдоподобные, обоснованные и весьма подробные сведения об Индии и ее верованиях. Ольга Васильевна, я слышала, что в Поволжье, например, был найден клад золотых монет, чеканенных в Дели. Это правда? Да, это интересный факт. Ведь в Золотую Орду купцы приезжали из самых разных стран. А русские купцы очень активно торговали в Астрахани. Называлась Астрахань раньше совсем не так. Она называлась Хаджи-Тархан. И вот этот клад золотых монет, что был найден в Поволжье, его относят к XV веку. Эти золотые монеты чеканили в Дели. То есть связи все-таки были. И похоже, что сведения в это время об Индии, поступали уже не из чужих рук, что называется, а нередко об Индии говорилось в донесениях посланников из Ирана и Бухары. Это так? Да, потому что у России были свои миссии везде, но в Индии, с Индией прямых связей, миссий, посланников, посольств еще не было. Но все же уже некоторое сближение отмечалось, потому что российские посланники в Средней Азии, они уже могли сообщать сведения во многом более достоверные, чем те, о которых мы говорили весь прошлый, во время нашего первого выступления. Ольга Васильевна, я слышала также, что Иван Грозный, например, проявлял очень большой интерес к Индии. А существовали ли в то время официальные взаимоотношения между Россией и Индией? Иван Грозный действительно интересовался Индией. Вообще была большая проблема торговли. То есть перспективным считалось, если будет такой путь: Астрахань, Персия, Индия. И считается, что в это время в России было много индийских товаров. Но все-таки они приходили в Россию не через русских купцов в массовом таком количестве. Официальных связей при Иване Грозном не было, но называют все-таки одно имя – некий купец Леонтий Юдин. Он 9 лет жил в Бухаре и в Индии. То есть какие-то такие незначительные, такие малые проникновения были уже тогда. Ольга Васильевна, стало быть, в ту пору индийские купцы успешно проводили свои дела в России. В каких городах эти дела шли наиболее успешно? Считается, что очень видным торговым центром была Астрахань. Угу. И называют начало 17 века. Ну, говорят обычно 1615-16 года. Это первые как бы их такие поселения, вроде как бы торговые центры. А уже где-то к середине 17 века это приобрело очень большой размах. Называют, например, 100 купцов, которые жили там постоянно. Они по России ездили очень и очень активно. Считается, что они добирались даже до Архангельска, были в Санкт-Петербурге. То есть деятельность их была уже как бы поставлена на регулярную основу. А есть ли какие-то сведения об их религиозных представлениях? Да, сведения эти сохранились. Известно, что женились они на местных женщинах-татарках, а приезжали они без женщин. Свои трупы они обычно сжигали. Про них говорили, что они следуют своему вероисповеданию. Священнослужители, которые были с ними, вели жизнь очень набожную. Там были идолы, перед ними стояли жертвенные чашечки с зерном и с сахаром. То есть они сохранили свои собственные традиции. И даже известен один религиозный текст того времени. И неизвестно, правда, привезли его из Индии или уже он скопирован в Астрахани. То есть в описаниях колонии вот этой астраханской достаточно подробно говорится о том, что они считали для себя должным и правильным. Говорилось, что они презирают пышность, что у них всегда горят лампады, что они ходят в тонких шелковых рубашках, и на лбу у некоторых есть знак, он похож на букву «Н», и делается шафранной мазью. Они не едят животных, не едят птиц, рыб, верят в переселение душ, не режут, не убивают все живое. То есть это уже сведения в какой-то степени достаточно содержательные. Скажите, пожалуйста, а существуют, сохранились ли какие-то документы, материалы с тех пор? И где эта документация хранится сейчас, если это сохранилось? Насколько я знаю, очень большая коллекция, как мне представляется, находится в Санкт-Петербурге, в Институте востоковедения. Я сама с ней не работала, но, конечно, это очень интересно. Работала отчасти с ней моя подруга, индолог, разбирала многое из этого. Хотя опубликовано многое, но она говорит, что держишь в руках вот какой-то листочек с цифрами и знаешь, к какому времени он относится, это как-то такое производит впечатление на настроение на целый день. Я слышала, что в 17 веке были уже миссии от русских царей в Индию. Они увенчались успехом? Принято считать, что дважды были такие попытки сделаны. Миссия от русского царя к Шарджахану и посольство из Астрахани к Аурангзебу, но не дошли. То есть ни та миссия, ни другая не увенчались успехом. Но кто-то дошел все-таки? Считается, что дошел такой купец Семен Маленький. Но он уже был, собственно, купец. Это был 1695 год, самый конец 17 века. Интересно, что его принял сам Аурангзеб и дал фирман на торговлю. А Семен Маленький был в Агре, это около Дели, в самом Дели. Вообще в Индии провел 3 года. А Аурангзеб ему даже подарил слоненка. Семён Маленький – это прозвище, очевидно, или фамилия? Скорее трудно всего, сказать. Скорее прозвище, пишет, да? Так и пишется. Возможно, что... Так он сохранился так, в истории. Так, в документах. Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, а есть ли вот в это время представления об Индии сохранились примерно на том же уровне, что и раньше, то есть представления как о сказочной стране, или они к этому времени уже рассеялись? Я думаю, что правильнее сказать, что представления во многом были все-таки достаточно романтическими. Индия как страна исключительного богатства, живут там праведники, но все-таки 17 век – это уже прямые, как мы видим, связи. А что Петр Первый, это уже 18 век, интересовался Индией? У него было очень много проектов, и Индия для него была важна. Он хотел, чтобы были такие торговые пути в Индию через Персию или через Среднюю Азию, то есть чтобы установить прямую, такую прочную, установившуюся торговлю. Интересно, что в одном проекте он собственной рукой добавил такие строчки: «Привезти из Индии разных страусов». То есть все-таки представление о том, что в Индии есть что-то такое необычное, экзотическое, да, это было стойкое представление. Но дальше 18 уже век, вот мы подошли к 18 веку, изучение Индии никак не может быть отделено от изучения Индии на Западе. То есть на Западе уже достаточно много было сведений, а сама Россия в это время очень сближается с Западом, а не с Индией. В самой Индии, кроме того, идут такие сложные процессы, как распад империи великих моголов. То есть северо-западный торговый путь в Россию через Индию становится как бы закрытым. То есть почти все связано теперь с Индией через Англию, потому что середина XVIII века, начало XIX века, Индия почти вся подчинена Англии. И Англия теперь в торговле прежде всего занимает ведущую роль. И, естественно, все, что связано с изучением культуры, языка, истории, Англия как бы выходит на первое место. Ольга Васильевна, мы говорим сейчас с вами не только об индуизме, но мы как бы прослеживаем историю взаимоотношений двух великих держав, двух больших государств – Индии и России. Скажите, пожалуйста, я вам задам такой немножко, может быть, странный вопрос. Я слышала, упоминается имя Даниила Мессершмитта. Меня даже как-то немного удивило вот такое сочетание «Даниил» и «Мессершмитт», тем более, что сама фамилия «Мессершмитт» и название связаны у нас совсем-совсем с другими реалиями. Может быть, это не так важно, но как-то не безинтересно. В первой четверти XVIII века была экспедиция в Сибирь. Она была из столицы России. И Даниил Мессершмитт, который занимался описанием Сибири, он там встретился с индийским купцом. Они очень заинтересовались друг другом, и Даниил брал у купца первые уроки. Вот, может быть, это был первый человек, который брал уроки хинди и санскрита. Сам индиец жил довольно долго в России и крестился, то есть он перешел в христианство. Интересно, что эти листочки тоже сохранились. То есть документы обо всем об этом, да? Если можем считать документами, записки. Понятно. Там есть. В конце XVIII века в России появилась книга, в которой содержалось уже обстоятельное изложение верований жителей Индии. Что это за книга? Мы уже переходим к такому периоду, когда в России появляются серьезные работы. Не всегда это работы, выполненные самими русскими авторами. Мы только подойдем к тому, что появляются такие люди, которые пишут об Индии уже содержательно и обстоятельно. Но самая первая книга, мы о ней упомянуть не можем, эта книга все-таки не русская, в том смысле, что она написана. Это сложнее. Она была издана на русском языке, но в оригинале она была написана на персидском. Потом она была переведена на английский, потом на французский, а потом две главы на русский. Мы обязаны о ней упомянуть, потому что мы говорим, что мы беседуем все время на такую тему «История изучения индуизма в России». И вот в России оказалась книга в конце XVIII века, которая так и называется «Краткое и общее объяснение и рассуждение о нравах, обыкновениях, языке, вере и философии индейцев». Такое сложное название. Ее написал некий Казим Фериста из Дели. Он написал примерно так. Сначала это был очерк истории Индии до мусульманского завоевания, а потом было описание верования, философии, священных памятников Индии. Насколько я знаю, ее автор не сомневался в глубочайшей древности индийской мудрости, правда? Да, это очень частый мотив в то время. Угу. Он считал, что Индия оказала огромное влияние на культуру народов Греции, Египта и, может быть, и Китая. Он сам изучал санскрит у пандитов. И о ведах он писал так, что это означает свободные науки, почему священные книги содержат в себе не только должности веры и нравоучения, но и отрасли философских знаний. Это я его процитировала. А о Ригведе он писал особенно подробно. Он отмечал, что там говорится о познании божества, есть данные астрологии, астрономии, говорится о творении мира. И мне особенно интересно, что когда ее читаешь, то там встречаются такие слова, которые мы сейчас не употребляем. Беды, например, а не веды. Не санскрит, а ганскрит. То есть это был период в целом еще все-таки самого начального знания об индуизме. Ольга Васильевна, конец XVIII века в России отмечен уже, насколько я знаю, серьезным интересом к индийской культуре со стороны многих просвещенных людей русских. Ведь именно Радищев и Новиков познакомили русскую читающую публику с Гитой и Шакундалой Калидаса. Это так? Да. Расскажите об этом поподробнее. Когда мы говорим уже о России и о том, что знали об индуизме в XVIII веке и дальше, мы всегда должны помнить о том, что большая роль здесь играла западная индология, то есть что об Индии знали на Западе. Но важно, что интерес в России к Индии был столь значительный, что очень быстро все, что на Западе ценного, было издано, то, что было опубликовано и переведено, достаточно быстро приходило и в Россию. То есть Бхагавад-гита – это ценнейший памятник. Мы, когда пишем о Гите, то всегда говорим «честь открытия Гиты для западного читателя», то есть вот говорим таким высоким слогом. И действительно, это было событие для просвещенного западного читателя. Она была открыта, если можно употребить это слово, 1785 год, это английский язык и потом французский. Но буквально через 3 года она уже была на русском языке. У нас в Москве эта книга есть в библиотеке Иниона. Она не очень маленькая по объему. Она издана такой довольно такой толстой книгой. И, конечно, тоже очень интересно читать написание всех тех имен Кришны и так далее, Арджуна, которые мы сейчас так хорошо знаем. Это о Гите. А кто переводчик? Вот с переводом там интересно. Считается, что переводчиком был Петров. Но многие индонги считают, что даже нет особой ясности с английского перевода или с французского. Может быть, даже одновременно с обоих. То есть автор видел и то, и другое. А Шакунтала – это тоже очень интересная, можно сказать, даже история. Она была известна в самом конце прошлого века, 1792 год, на Западе. И, конечно, это было прекраснейшее произведение, тоже большое событие. Ее первой перевел Уильям Джонс, очень известное имя в индологии. Но в России Карамзин сделал перевод с английского. В 2 номерах журнала, он так и называется, «Московский журнал». При этом он еще прокомментировал: «Калидаса для меня столь же велик, как и Гомер. Оба они получили свою кисть из рук натуры, и оба они изображали натуру. То есть вот таким высоким слогом он написал. Ольга Васильевна, я все-таки хочу для себя уточнить. Стало быть, на Западе появились переводы Гиты с санскрита. У нас на Руси в эту пору, в XVIII веке, существовали переводы только с английского или с французского, да? Да, да, это так. То есть то, что было пока что в России, это все-таки переводы не с языка оригинала. Но для нас важно, что знания поступали с Запада обо всем том, что они там делали. И это было очень важно. А на самом, в странах Запада уже был подготовлен очень большой материал. И вот на основе этого были сделаны самые разные обобщения, самого разного плана. Но, во-первых, такое обобщение философское, что весь человеческий род на Земле – это одна и та же порода людей. Когда мы говорили в прошлый раз о том, что знали на Руси об Индии, все время что-то упоминали, вепрь человек, люди с песей головой, что-то, какой-то непонятный мир. А сейчас получается так, что новая трактовка, все движения всей человеческой истории, весь Восток, и не только Индия, включен в ту же линию исторического развития, которую просветители прослеживали и в Европе. То есть изгоняются басни о чудовищах, уродах в дальних странах. И важно, что на Западе было много направлений. Может быть, кто-нибудь из слушателей помнит наше выступление о свастике. Mm-hmm. Вот тогда мы там говорили, что важно было все, что приходило на Запад с Индии, понимание того, что санскрит очень древний язык. И вот это не единственная тема, не только лингвистика развивалась. Развивалась также сравнительная мифология. То есть пытались вычленить систему первичной мифологии, которая некогда существовала где-то как принадлежащая всему человеческому роду. А потом после расселения людей как бы рассеялась, но следы сохранились. Вот тогда таких исследований было очень много. Прослеживали, например, сходство одного бога с другим, например, говорили о Кришне, там, Дионисе, Индре, сравнивали с кем-либо еще, например, Раму с Дионисом, Асуру с Фебом. Это не безинтересно, потому что вырабатывалось цельное знание о мире, о культуре, и в России все это знали. Но важно еще, кроме того, что те вещи, которые пришли на Запад из Индии и были переведены с санскрита, были действительно прекраснейшими произведениями, потому что Шакунтала – это действительно блистательная пьеса Калидаса. И Гёте, например, когда познакомился с ней, это конец XVIII века, был пленен. Он, правда, читал в переводе на немецкий с английского. И интересно, что он написал о Калидасе и о его Шакунтале так, что потом русский поэт Константин Бальмонт перевел, то есть отзыв Гёте перевел на русский язык. А звучит он так, достаточно выспренно. «Хочешь ли ранний расцвет с плодами цветущего, простите, позднего года? Хочешь ли то, что зовет, что чарует, что утомляет? Хочешь ли в слове одном постигнуть и небо, и землю? Молвлю Сакунтала я, этим все сказано вдруг». И есть еще одна такая фраза, она короче. «Все-все поэзия слила в тебе одной Сакунтала». Скажите, а существует ли, сохранились ли какие-то сведения о том, как была воспринята Гита, например, и та же Шакунтала у нас на Руси? Шакунтала очень, конечно, ценилась. Это сразу было понято, что это произведение очень значительное, что это творение талантливейшего человека. А в Гите сразу увидели глубину философских вопросов. То есть произвело очень большое впечатление, что в глубокой древности ставились и разрабатывались такие проблемы. В чем смысл жизни? Как себя должен вести человек? Как он должен действовать? Какая у него ответственность? И, может быть, даже некий такой вот юмор был в том, что когда потом Запад и Россия стали знакомиться с другими произведениями, может быть, менее значительными, то всегда сравнивали и искали в них то, что искали в Гите. Вот поэтому Веды и на Западе, и в России не сразу были поняты. В них искали глубину той мудрости, которая была в Гите. Когда все-таки сложилась индология в России как наука, и с чьим именем связывают основания индологии как науки в России? Связывают с именем Герасима Лебедева. Годы его жизни 1749-1817. А для нас интересно, что предмет, который его интересовал, это был тот предмет, о котором мы говорим. Это индуизм. Mm-hmm. То есть его книга и положила начало отечественной индологии как науки. Мне вообще интересная была жизнь. Он был из Ярославля, из духовной семьи. Он был виолончелистом. И о себе он говорил так, что у него была воспламеняемая ревность к обозрению света. Он примкнул к русскому посольству и отправился с ним в Неаполь. Потом был в Париже, в Вене, в Лондоне. И пользовался покровительством разных людей. А до Индии он все-таки добрался? Добрался, да, добрался. 1785 год, он был в Индии, в Мадрасе. Он прожил в Индии целых 12 лет. Сначала он жил в Мадрасе, он сам давал уроки музыки и давал концерты. И пытался учить уже тогда, пытался учить тамили. Он был известен и как театральный деятель? Вот известность его как театрального деятеля очень значительна. Он решил, что в Индии будет пользоваться большим успехом такие водевили, легкие пьесы, и что индийский народ очень оценит это. И действительно, он в Калькутте организовал театр, перевел несколько пьес, испанские они были, если я не ошибаюсь. Он ввел туда индийские танцы, индийские песни. Кроме того, он сам переложил на музыку стихи некоторых бенгальских поэтов. И эти пьесы пользовались большим успехом, но ему не благоприятствовали обстоятельства. У него начались большие ссоры с теми, у кого был английский театр, то есть недоступный для индийцев. А у Герасимова Лебедева был такой общедоступный театр. И он ориентировался, наоборот, на местное население. Там очень много было всяких судебных тяжб. Он о себе писал, что меланхолия более мучительная, чем жар солнца днем, вынуждает меня и так далее. То есть, в конце концов, он покинул в Калькутту. Но когда он был в Индии, он очень многое наблюдал. То есть он уехал из Индии, да? Он покинул Индию? Да, он уехал из Индии после 12 лет. И, и куда он поехал? В Россию вернулся? Нет, сначала в Англию. Он 2 года прожил в Англии. Причем он поехал в Англию еще через Южную Африку. Но это не было комфортабельным путешествием. Он был очень безденежен, и все это было сложно. Значит, в 1801 году он уже оказался в России. Скажите, пожалуйста, а когда он написал свою книгу, которая положила начало отечественной индологии, после приезда из Индии или до того? Когда он был в Индии, он очень активно изучал местные языки, причем не один язык, и бенгали, и хинди, и санскрит. Причем он отмечал, что не так просто было найти педагога, и в конце концов он договорился с неким человеком, интересно, что сохранилось его имя, Горакнатх Дас. Они как бы обменивались. То есть один брал уроки музыки, а другой уроки языков. Вот иногда бывает интересно так, что имя одного человека сохраняется в истории, потому что он связан с другим. Uh-huh. Я писала о Даянанде Сарасвати, который в свои годы, когда он учился, очень нуждался. И один из членов общины ежемесячно выделял ему 1 рупию на свечку. Другой член общины давал ему 3 пьё, чтобы он там мог одеваться и так далее. Вот интересно, что сохранилось имя того, кто давал ему 1 рупию в месяц, такую маленькую сумму, на книги. Так, но я все-таки отвечу на ваш вопрос. Значит, в Индии он очень много наблюдал, изучал и собирал. И книга его носит даже очень такое содержательное даже и название. Вот послушайте. «Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии, брахманов, простите, священных обрядов их и народных обычаев». То есть он уже поставил себе целью написать о собственном индуизме. Она вышла в 1805 году. Я ее читала у нас в исторической библиотеке. На ней есть какие-то пометы. И книга, конечно, это старую такую книгу тоже очень интересно держать в руке. Я думаю, что это вообще очень интересно, поскольку эта книга, это исследование, первое в России исследование, собственно, индуизма. Скажите, пожалуйста, о чем эта книга? О мифологии, космогонии, астрономии, религии? О чем она? Эта книга не так, не маленькая, то есть она довольно большая. Кроме того, она очень содержательная. Значит, там говорится о космогонии, о индуистской, точнее, мифологии, о верованиях, подробно описывается индийский календарь, астрономия, очень много сведений о храмах, об обрядах, о праздниках, об обычаях. Там даже говорится о варнах, об их природе и обоснованиях. Интересно, что Герасим Лебедев достаточно близко подошел к пониманию сущности варн. То есть мы перед собой держим источник, как индуизм существовал в Бенгалии в XVIII веке. Есть ли в его сочинениях, в его исследованиях что-нибудь о такой проблеме, как индуизм и христианство, поскольку все-таки он был представителем христианского мира? Вообще для XVIII-XIX веков это была очень важная проблема, она и сейчас важна, проблема соотношения религий. И для Герасима Лебедева, как представителя православной церкви, последователя, наверное, лучше сказать, виделось христианство в очень большой близости к индуизму. Он считал, что индуизм, в принципе, это некоторыми суевериями и предков, и пришельцев запутанное христианство. Он постоянно сравнивал. Он считал, что там говорится о едином боге, Брахме, а остальные боги – это ангелы. То есть он видел в индуизме монотеистическую религию. Кришну он понимал как Христоса, как Сын Бога, а Дургу – как мудрость Бога. То есть он считал, что она немногим отличается от Девы Марии. Правда, говорим, что разница лицо черное. То есть вообще это такая некоторая как бы смесь в определенном философском смысле, как бы некоторая смесь между христианством и индуизмом. Да, он считал, что близость очень большая. Но он считал, что близость и России, и Индии тоже очень большая. То есть у него была такая, как бы мы сейчас сказали, методологическая основа. Скажите, а это правда, что все-таки, то есть, наверное, так оно и есть, иначе бы он не стал этим заниматься, что он считал Индию колыбелью человечества и считал, что именно Индия, в Индии начатки всей мировой культуры? Да, он считал именно так. Он говорил, что Индия открыта божественной истиной. И, видимо, из Индии это священное знание распространилось и дальше. Он писал вот своим таким слогом: «Индия есть та первенствующая часть света, из которой, по свидетельству разных бытописателей, род человеческий по лицу всего земного круга расселился». Вообще лексика уже такая не наша. Да, но зато очень правильно, потому что на самом деле многие сейчас придерживаются такой точки зрения, что когда-то ведическая цивилизация существовала на всей этой планете. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, а как он вообще описывал индийцев, индусов, как мы теперь говорим? Какие черты он в них отмечал? Что его особенно поражало? Он писал о них очень мягко, очень доброжелательно. Он прежде всего отмечал набожность, чистоту, вегетарианство, что они очень большое внимание уделяют детям, что они очень терпимые. А может быть, то, что они не пьют спиртные напитки, он об этом тоже говорил. Интересно, что он первый, кто написал о ненасилии, об ахимсе. И у него же, интересно, в книге это первое, первое изображение богини Дурги, которое мог ознакомиться русский читатель. Ольга Васильевна, а вот мне интересно, Герасим Лебедев был представителем России и долго жил в Индии. Что он думал о взаимосвязях этих двух культур, русской и индийской, и что он вообще думал об установлении, скажем, более тесных связей между этими двумя государствами? Он индийцев не идеализировал, но говорил о них очень хорошо. Он, в частности, говорил, что Британия культуру в Индии не принесла, напротив, многое разрушила. И он считал, что изучать Индию должны все страны, не только англичане. И считал, что Россия всегда была близка к Индии, и связь между ними должна быть более тесная, торговая, например. То есть он всегда считал необходимым теснейшую связь России и Индии. Можно ли сказать, что вот то, о чем пишет Лебедев в своей книге, во многом пересекается или близко к тому, о чем писал в своей книге Афанасий Никитин? Есть ли что-то общее? Я думаю, что в содержательном плане книга Лебедева, конечно, более выигрышная. У Афанасия Никитина самые первые заметки. А Лебедев уже предстает перед нами как исследователь, конечно, с теми возможностями, которыми он располагал. Когда он вернулся в Россию, нельзя сказать, что было воспринято все как нечто достоверное. Даже когда он опубликовал эту книгу, это было нелегко причем, то говорили, что трудно поверить всему Лебедеву повествуемому. Но все-таки он уже был как бы основоположник, собственно, научного знания. Вот у него есть могильная плита в музее. Она, в музее? В музее, да, да. В Санкт-Петербургском музее. И там написано: он был первым из русских сыновей, кто проник в Восточную Индию, описал их обычаи и принес их язык в Россию. Общее, мне кажется, скорее в образах. То есть они были оба достаточно бедны, несостоятельны, не искали корысти, ничего, собственно, и не приобрели. Скажите, стало быть, в России все-таки до сих пор индологи почитают Герасима Лебедева как основателя русской индологии. А что в Индии о нем, что-то известно? Да, не только известно, но у него есть еще одна книга. Она не в русле нашего разговора, это книга о грамматике. И эту книгу даже переиздали в независимой уже Индии, потому что она интересна для лингвиста. Она содержит, она является описанием бенгальского варианта хинди в XVIII веке. И индийские авторы о нем пишут. Он всегда в словарях упоминается. Причем особенно подчеркивается теплота, к которой он относился к индийцам. Подчеркивается, что у него не было колониального рвения. То есть таким образом мы можем считать, что Герасим Лебедев это первый человек, основатель индологии в России, и о нем можно говорить, об этой книге можно говорить как об исследовании, которое написано не просто так, из головы, что называется, а на основании собственных наблюдений. Да, можно сказать, что он написал в лучших традициях науки вообще на основании полевого исследования. И можно сказать, что и было положено начало эндологии как специальной отрасли знания. Но это уже будет новый этап, когда в России будут изучать санскрит, переводить источники, и, соответственно, будет расти и становиться специальным предметом изучения индуизм. Но, может быть, об этом уже в следующий раз. Хорошо, я думаю, что наше время в эфире подходит к концу. Спасибо вам огромное, Ольга Васильевна. Дорогие друзья, наше время действительно подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня мы говорили об истории индуизма в России, и сегодня у нас в студии была Ольга Васильевна Мезенцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии, Института философии Российской академии наук. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу того, о чем мы сегодня говорили, или какие-то предложения в связи с нашими следующими беседами, я думаю, Ольга Васильевна, мы с удовольствием ответим на все эти вопросы и примем эти предложения к сведению, правда? Да, конечно. Так что, пожалуйста, пишите нам. Напомню наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Ну а теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.